в наш класс приходят наши сыновья. А нас уводят взрослые дороги за парты, где сидел когда-то я. Другой мальчишка время зря торопит, не видит он, как быстро дни летят. Ему пока вздыхать и думать рано о том, что листья на ветру грустят, грустят, что вновь зелеными не станут. Школьная парта, как позабуду светлый наш класс, кем бы потом на свете не стал ты, парту свою ты вспомнишь не раз. Кем бы потом на свете не стал ты, парту свою ты помнишь не раз. А теперь головоломки и задачки с подвохом. Или, другими словами, раздел нашей передачи, который называется «Белый желток». Алик, да? Пойдите сюда, пожалуйста. Да. Вы помните загадку, которую мы загадали нашим слушателям? Конечно, помню. Я помню. На каких полях трава не растет? Знаете, Николай Владимирович, это какая-то все-таки обидная загадка. Ну что, почему обидная? Потому что все ребята ответили правильно. Так прекрасно, прекрасно. Значит, радоваться надо, что у нас такие сообразительные слушатели. И что же они ответили? Ну, в большинстве писем написано: трава не растет на полях тетради и еще на полях книги. Ну что ж, правильно, правильно. А вот Света Копылова из города Гурьевска Кемеровской области добавляет, что и на электромагнитном поле трава тоже не растет. Тоже правильно. А я тут нашел одно очень интересное письмо. Вот послушайте. Бессудного Надя, город Вольск, Саратовской области, она пишет, что есть поле зрения и поле деятельности, и на этих полях тоже трава не растет. А? Верно. Молодец, молодец, Надя. Ну, тогда надо похвалить и Дениса Лунегова из Магнитогорска. Он написал, что на взлетном поле не растет трава. Позвольте, почему? На поле растет трава. Вот на взлетной полосе, по которой разбегается самолет, действительно не растет. Хм, пожалуй, правильно. Но поблагодарить все-таки хочется, ребят, за письма. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо вам, Юля Никифорова из Жигулевска, Коломоец Аля из Мурманска, Илья Токарь из Кемеровской области. Спасибо Любе и Денису Красных из Коми АССР, Тане Саталкиной из Волгограда, Чубенко Тане из Куйбышевской области. Кстати, эти ребята правильно ответили и на второй вопрос. А какой у нас был второй вопрос, а, Николай Владимирович? Я что-то забыл. Ну как же, когда человек бывает рыбой или рекой? А, ясно. Вот Лена Гостяева из Пензенской области пишет: человек во сне может быть рыбой, рекой и даже паровозом. А что, правильно, во сне ведь все возможно. А? Артамонова Света из Омска считает, что человек, школьник, например, может быть рыбой, когда стоит у доски и не знает, что отвечать. Молчит, как рыба. А рекой, когда болтает на переменке. Правильно, правильно. Юля Шмелева из Рубцовска Алтайского края даже приводит слова Пушкина. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. А Виктория Иванова из Чечены-Ингушетии говорит, что школьник, когда получит двойку, тоже иногда становится рекой. У него слезы рекой текут из глаз. Верно, верно. Но я думаю, все-таки самый правильный ответ такой. Человек бывает рыбой или рекой, когда его имя Карп или Нил. Вы согласны? Согласен. Ну, тогда загадаем новые загадки. Ну-ка, Алик, начинайте, пожалуйста, начинайте. Пожалуйста. Загадка такая. Что общего в деревьях и книжках? Что общего в деревьях и книжках? Да. По-моему, я знаю. Подождите, Николай Владимирович, подождите. Да. Я еще одну загадаю. Что такое в воде родиться, воды боится? Позвольте, позвольте. В воде родиться и воды боится? Да. Что же это такое, а? Вот, думайте. Не могу сообразить. Будем ждать ваших ответов, ребят. Да, пишите, ребята, по адресу 113-326, Москва, Радио Няня. Мы по полю. С портфелями. Идем к развесистому тополю. С учебными практическими целями, как славно, сидя на суку, учить ботанику, как славно, сидя на суку, учить ботанику. Когда наш класс среди ветвей устроится и материал воспринимать настроится, учительница Вера Алексеевна расскажет нам, чем поле тут засеяно, как славно, сидя на суку, учить ботанику, как славно, сидя на суку, учить ботанику. В той листве совсем не зря засели мы. Листок живой нам нужен для занятия. А важной роли хлорофилла в зелени мы раньше не имели и понятия. Как славно, сидя на суку, учить ботанику, как славно, сидя на суку, учить ботанику. Колокольчики, все зазвенят, и наш урок закончится. Конечно же, нам всем не на вот столечко, совсем слезать на землю не захочется. Как славно, сидя на суку, учить ботанику, как славно, сидя на суку, учить ботанику. Ай-яй-яй. Так называется наша рубрика, в которой мы рассказываем обо всем, что нам не нравится. О лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках. О болтунах, хвостунах, ябедах, жадинах. Короче говоря, о тех ребятах и тех поступках, про которые хочется сказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Николай Владимирович, а как сказать ребятам, что лениться нехорошо? Придумывать обидные клички, опаздывать на уроки, списывать у товарищей тоже нехорошо. Ну что говорить, нехорошо и все тут. А мы не будем говорить, не будем. Хорошая песня действует лучше, чем нравоучение. Мы будем петь. Хорошо, итак, про школьные дела. Стенгазету школьник Сёма оформлял усердно дома. Положил газету на пол, а рисунки сделал папа.